Со многим, о чем читал Пономарь, Миндок соглашался. Тому, чего не понимал, не придавал значения. Но вот зазвучали слова Евангелия. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Миндовк внимательно вслушивался в эти слова, думая о том, что ему, великому князю, как и Христу, хорошо было бы добиться, чтобы и литовцы, и белорусы соблюдали все, что велит им он, великий князь Миндовк. Но вот неотлучные телохранители Миндовга помогли облачить его в белые одежды, и новокрещенного в торжественной процессии во главе с владыкой трижды обвели вокруг купели. Хор в это время пел слова апостола Павла: «Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостися». Пока такой же обряд совершался над Войшелком, Миндовк внимательно всматривался в многочисленную толпу, со всех сторон окружавшую место крещения. Не только простые люди, но и бояре, купцы, чинно, не напирая на передник, благоговейно внимали каждому слову священников, искренне молились, накладывая на себя изображение креста, этого основного символа христианства, означавшего силу Божию. Князь знал, какую силу над верующим человеком давало ему в Литве унаследованное от отца соединение в его руках власти княжеской с властью жреца. Здесь же у христиан этого, к сожалению, нет. У них, похоже, власть духовного лица, хоть и не может силой заставить человека подчиняться, но едва ли не в большей является, чем власть боярина, вельможи и даже князя. Это лучше других поняли татаро-монголы, освобождавшие от всякой дани священнослужителей покоренных земель. Поэтому и он, Миндовк, вынужден оказывать должное почтение и уважение священникам. Конечно, до тех пор, пока и служители церкви одобряют действия светских властей. Не более того. После облачения и Войшелка в ослепительно белой одежды процессия тронулась в обратный путь к храму в Дединце. Здесь, на божественной литургии, новокрещенным предстояло принять святое причастие. В храме не могли вместиться не только все желающие, но даже и приближенные князя. Поэтому таинство миропомазания, через которое, как объяснял Кирилл Миндовгу его сыну, новокрещенный должен получить дар Духа Святого, было совершено у входа в церковь. Чтобы обряд видели все православные, плотно заполнившие площадь и дединец, здесь тоже было устроено возвышение. На нем епископ помазал Миндовга, а затем его сына святым миром. Лоб, глаза, уши, ноздри, уста, грудь, руки, ноги, повторяя при каждом помазании печать дара Духа Святого. Аминь. Завершив миропомазание, Кирилл сказал, обращаясь к Миндовгу: «Как и Христос есть помазанник Божий, так и человек, по дерзновенным словам отцов, становится Христом вместе с ним и тоже делается помазанником, Сыном Божьим». Здесь же епископ совершил и пострижение новых членов семьи Божьей. Епископ выстриг на головах Миндовга и Войшелка крест, поясняя, что этим человек целиком отдает себя Богу, поскольку волосы издревле были символом силы. Завершился обряд принятием святого причастия. Епископ пояснил новокрещенным, что, принимая причастие, они соединяются со Христом и становятся участниками вечной жизни. «Вам, как великим князьям, — добавил владыка, — надлежит знать, что святое причастие является не только приобщением людей к Богу, но и друг к другу, ко всему человечеству. Подавая князьям хлеб и вино, Кирилл повторил слова Христа. «И идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Как и полагалось, крещенные получили новые имена. Мендов к православию стал Романом, Войшелк — Василием. После завершения обряда по дороге в княжеский дом Мендовк сказал сыну: «Крещение наше необходимо в интересах укрепления великокняжеской власти». Войшелк удивленно посмотрел на отца и сказал: «Я, отец, искренне верю в Иисуса Христа, Господа нашего». Мендовк, в свою очередь, испытующе посмотрел на сына. Подумал, видно, не зря, будучи здесь, в Новогрудке, сын так много времени проводил в обществе епископа. Но принятие великим князем православия не облегчило судьбу бояр-заговорщиков. Княжеский суд Мендовга-христианина был таким же скорым, как и Мендовга-язычника. И никто из новогрудской знати не осмелился вступиться за бояр. Только владыка сказал князю: «Прости людям зло и неправду, ибо ты для них, а не они для тебя». Но Мендовк не услышал эту просьбу. На следующий после крещения день специальные глашатые ездили по окольному городу и по саду, скликая людей на площадь. Последнее утро семерых новогрудских бояр оказалось сырым и дождливым. Со связанными сзади руками они стояли друг от друга на расстоянии копья на валу дединца. Тяжелые камни были привязаны к ногам. Почти вся литовская дружина князя, вооруженная мечами и копьями, стояла вдоль площади на перекрестках улиц. Как только собралась толпа, трубачи подали протяжно-жалобный сигнал. Помощник Роукли из новогрудских дружинников, забравшись на вал, прочитал указ князя о казни семерых преступников, собиравшихся посягнуть на власть и жизнь великого князя. «Смотрите, как великий князь литовский казнит своих врагов!» Завершив читать указ, громко прокричал помощник. С этими словами двое вооруженных воинов в доспехах с опущенными забралами боевых шлемов столкнули копьями в наполненный водой ров, отделявший крепость от дединца, крайнего боярина, и, неторопливо продвигаясь по валу, отправили вслед за ним поочередно и остальных шестерых. Люди угрюмо, испуганно молчали. Такого новогрудок до сих пор не видел. Бывало, что казнили убийц и разбойников, но так редко, что и не все это помнили. Расходиться по домам не торопились, пока дружинники не стали вытеснять всех с площади. Наутро при встрече с Доброславом Мендов долго не начинал разговор, а затем вынужденно сказал: «Правда, Доброслав имеет обыкновение подниматься даже из глубины веков. Рано или поздно она скажет, кто виноват, а кто невиновен, а также укажет на тех, кто по доброй или злой воле, в заблуждении или в чаду безумия повинен в трагедии людей». Тысяцкий промолчал. У него шевельнулось чувство неудовлетворенности великим князем. Упрямство, неподатливость воли из него так и прет. Доброслав подумал, что раздражительное отношение князя к чужим доводам проистекает из особого рода самолюбия, стремление только своим умом властвовать над собой и другими.